Лукан обнаружил Клинга на балконе, где тот принимал солнечные ванны. Было 6 часов вечера. Клинг помахал рукой Лукану, и тот, улыбаясь, плюхнулся в шезлонг рядом. «Ну что, все устроил?» — спросил Клинг. Лукан уже передал Люси Лавхарт 5000, полученные им от Джемисона, плюс еще 5000, которые дал Клинг. После чего она вручила ему ключи от квартиры, находящейся на верхнем этаже. «Все в порядке, Эрни», — ответил Лукан, протягивая Клингу ключи. «Я свое дело сделал. Квартира в твоем распоряжении на 2 недели. Когда ты произведешь с хозяйкой окончательный расчет?» «Чего ты забиваешь этим голову?» — недовольно протянул Клинг. «Это моя забота, и я все улажу сам». Эти слова не успокоили Лукана. «Эрни, ради бога, не вздумай дурачить Люси. Нарвешься на крупные неприятности. Она влиятельный человек в городе. Ты не собираешься...» «Успокойся, Лаки. Она получит свои денежки». «А я?» Лукан поерзал в шезлонге. «Как там насчет моего швейцарского счета?» Клинк стряхнул пепел с сигареты. «Мы ведь еще пока не получили выкупа, правда?» «Но ты все сделаешь». «Ну, конечно. Чего ты волнуешься? Ты уже почти получил свои 500 000. Так что можешь предаваться сладким грезам». «Почти?» — вспылил Лукан. «О чем это ты? Договор вступает в силу сразу же после того, как я подыскиваю надежную квартиру. Я ее нашел. Чего же еще? Что за «почти»?» «Послушай, Лаки, не горячись. Я еще должен сам все осмотреть. Клиентка будет без сознания. Мне надо будет поднять ее в квартиру, причем быстро и аккуратно». Он вскочил. «Поехали вместе. Познакомимся с обстановкой вокруг нашего гнездышка. Проверим входы-выходы и все прочее». «С этим все в порядке», — сказал Лукан, начиная потеть. «Сначала въезжаешь в гараж под домом. Слева от тебя будет лифт. Поднимаешься на последний этаж, и все. Никто ничего не увидит. Ключи уже у тебя». «Звучит хорошо, но все же я должен лично все осмотреть». Спустя час Клинк довольно похлопал Лукана по плечу. «Отличная работа, Лаки. Я возвращаюсь к себе, а ты будь неподалеку, можешь еще понадобиться». В мотеле Клинка нетерпеливо ждал Нго. «Я приготовил на обед креветки и салат», — сказал он. «Это вас устроит, сэр?» Когда слуга принес ему виски, Клинк вопросительно взглянул на него. «Машины угонять приходилось, малыш?» Вьетнамец утвердительно кивнул. «Без проблем, сэр». «Отлично. Завтра утром, часиков 6, прихватишь какую-нибудь тачку и пригонишь сюда. Выбери что-нибудь на ночной стоянке. Это дело с похищением мы провернем вдвоем. Все будет очень просто. В 7:30 она отправится в церковь. Как только она выйдет, нужно будет ее остановить». Клинк отхлебнул из стакана. «Я хочу, чтобы ты занялся ею. Мне нужно, чтобы она была без сознания. Можешь ты это сделать, малыш?» Нго снова кивнул. «Да, сэр, нет проблем». Клинк расхохотался. «Временами ты просто убиваешь меня, малыш. Для тебя вообще проблем не существует». Нго несколько смутился. «Я что-то не то сказал, сэр?» «Да нет, все в порядке. Неси пожевать, пахнет чудесно». Минут через 5 Нго выставил на столе полное блюдо креветок в соусе с рисом, жареными бананами и красным перцем. «Малыш, ты кулинарный гений!» — воскликнул Клинк, набивая рот едой. «Спасибо, сэр». «А ты не хочешь получить 500 000?» — неожиданно спросил Клинк. Нго задержал вилку у самого рта и внимательно посмотрел на Клинка. 500 000? Зачем мне столько денег?» «Дурачок, за деньги можешь приобрести все, что угодно. 500 000 в кармане ты сможешь хорошо жить, и не нужно будет батрачить на меня. Можешь снять любую девочку, иметь кучу разных удовольствий». Нго слегка нахмурился. «Я в этом не нуждаюсь, сэр. Если вы в самом деле предложите мне кучу денег, я поблагодарю вас, но откажусь. Я хочу работать на вас, а деньги не нужны». «Да, это характер», — подумал Клинк. «Тебе не нужны, а матери?» «Возможно, я согласился бы взять 2-3 тысячи долларов, чтобы облегчить ее жизнь, но не больше». Нго пальцами причесал свои густые черные волосы. «Моя мать упряма, сэр. Она думает, что я ваш слуга». Он поднял голову и открыто посмотрел на Клинка. «И это так и есть. Я не хочу, чтобы она в этом усомнилась. Я могу ей сказать, что вы выиграли пари на большую сумму и подарили мне 3000 долларов. Эти деньги она примет. У нее тяжелый характер». Клинк пожал плечами и отодвинул от себя тарелку. «Хорошо, малыш. Спасибо за кормежку. Все было великолепно. Значит, завтра в 6 утра ты должен быть здесь с машиной. Поедем к вилле Джемисона и будем поджидать его жену. Ясно?» «Конечно, сэр». Нго принялся собирать посуду, а Клинк включил телевизор и развалился перед экраном.